Глава 15. Демченко Сергей, свидетель постапокалипсиса, летописец метаний и свершений. Еще никогда никто из нас не видел такого Сотникова. Вполне может быть, что подобный образ сопровождал главного в первые наши часы на Земле 5, до первого собрания и на нем. Но не вспомнить лиц... Не до них тогда было. Я даже не помню, кто, кроме моих ребят, рядом стоял. И столь расширенное совещание в зал-кабинете шефа на моей памяти собрано впервые. Это, знаете ли, уже не совещание, это вполне репрезентативный срез всего анклава, цельный и полный. Присутствуют не только начальники всех служб и главы поселений. Ставшее вдруг тесным, просторное до сего времени помещение наполнено главными и просто специалистами, уникальными мастерами и всеми частниками. Шумно, нервно и душно. Притащили все стулья, отовсюду выгребли, откуда только можно. Зря, как выяснилось. Долго мы там не засиделись. Главный встал, обхватил руками торец столешницы. Поднял руку, требуя тишины. Внимательно осмотрел всех присутствующих. Еле заметно пошевелил губами, считая в уме и выискивая, кого все-таки тут нет. И с какой-то непостижимой тихой громкостью, медленно, как бы про себя произнес. «Ну вот». «Приплыли мы, товарищи! Остановка номер один!» Я прямо почувствовал, как замерли сердца. «Канал закрыли. На 12 дней. Пока. Причина?» «Сейчас зачитаю, слушайте. Глобальное воздействие. Блокирование канала поставки, срок 12 дней. Нерациональная милитаризация, 4 кластера. Нерациональная пассивность, 7 кластеров». Кто-то чихнул. С приглушенным стуком упал чей-то стул. Сотников развернул и положил бумагу на стол, тщательно разгладил. «Ну, мы-то с таким запасом патронов, как в Брестской крепости, сами знаете, куда попали. Число каких таких отличившихся? Взрывчатки им. Дугин, ты своего этого, как его, Волосана, Хвостова, шушпанцерника, вредителя, ты уйми его, пожалуйста». Иначе этого инициатора и форейтера люди в посаде на части порвут. Помедлил. Вот такие дела, товарищи. Кстати, с Каиром я уже связался, у них то же самое. Нотр-Дам сам вызвался, франки сильно напугались. Так что по всем смотрящие прошлись, по всей платформе. И сел. Вы слышали, как идет лавина, когда далеко? В лесу тихо, снег скрипит, снежинки падают. Лишь изредка ветка сбросит белый ком. Вдали кто-то ржет. Еще дальше снегоход стартует. Музыки с горнолыжной базы почти не слышно. А трасса в стороне. И это вам приспичило подняться на склон ущелья. Завтра уезжать. Камера классная, а фото видов нет. Стоите отстраненно в своем новеньком мармотовском костюмчике. Ждете, когда солнышко за сосну закатится. Ракурс выбираете. А внизу сплошной ресорт и релакс. Всеобщая благость и вообще пик цивилизации. Даже все зажигалки с логотипом курорта. И вдруг гул. Сверху, от замерзшего водопада. Страшный, дрожащий, нарастающий. Да так медленно и вкрадчиво накатывает, что голова начинает реагировать лишь на какой-то там секунде, когда ноги рефлекторно уже начали движение по склону вверх. И первая мысль. Как хорошо, что я на снегоступах. А внизу многие мирные люди куршевелят по мостям, чинно обсуждают, кто крутые рестораны, кто шведки. Идет демонстрация наивных понтов с хождением кругами вокруг модных мест и проблеском очей в ожидании падежа прохожих в состоянии гроги. Кто пьет Б-52, кто охотничий чай за 5 евро. Всем хорошо да спокойно. И тут этот гул. Погнали. Они там, внизу, еще не прочувствовали, им и в голову не приходит страшное. А все уже кончено. Сейчас протянется страшное белое одеяло, сомнет, изменит все. Добро пожаловать в апокалипсис. А потом и в постапокалипсис, в котором тяжелый быт будет соседствовать с ненужной философской ностальгией. Вот что-то такое пронеслось в голове у всех нас. И готовились вроде, и понимали отлично, что такое рано или поздно произойдет. Все едино, шок. 12 дней никак не отложилось. Все место в оперативной памяти заняли самые главные слова Сотникова. Канал закрыли. Вот такой нарастающий гул и заполнил просторную залу донжона. Первый отреагировал Зенгер. «Извините, Алексей Александрович!» Уже совершенно в интровертном состоянии начмет смотрел куда-то в пространство. «У меня сейчас как раз фармкомплектация идет. Мне нужно срочно». «Да, срочно». И, не дожидаясь разрешения, пошла к выходу, опустив голову к мыльнице с короткой антенкой. У каждой службы свой канал связи. Так, не поднимая головы, она чуть и не упала, первый раз споткнувшись о медвежью лапу. Шкура огромная, всегда лежит возле камина. Когда мужики таскают из операторской что-то громоздкое, шкуру сворачивают и убирают. В остальное время бывший Миша греется у огня. Если выходить из-за стола, проходишь без последствий. Если же идешь от ряда стульев у стены, смотри под ноги. Кстати, левая лапа медведя вся плоская и вытертая. Оттоптали. Маргарита Эдуардовна всегда спокойна, собрана и внимательна. И всегда осуществляет традиционный блистательный выход, передвигаясь уверенно, значимо, загруженно, все смотрят. Но, увы, не сегодня. Стоящий у двери Якуб, тезка Стеклодува и молодой нукер Сотникова, еле успел поддержать врачиху. По-моему, она этого и не заметила. Это был пример правильного действия. Многие тут же начали доставать из карманов рации. Первый раз приглашенная на совещание, повидло, наш главкондитер и главпекарь, проявила похвальную резвость. Поняв суть, сорвалась с места, подлетела к окну, спокойно отодвинув главного, и, высунувшись наполовину, прокричала на весь замок. «Зинуля! Зин! Чего?» — раздалось с улицы. «Раскладку задержи! Задержи, говорю! Ух, тетеря, сейчас бегу!» Сотников, пожалуй, тоже внутренне готовился к последствиям такого объявления. Но явно недостаточно. Растерялся мужик. «Куда?» «Неанила Дмитриевна, да вы что в самом деле, вывалитесь ведь?» Он двумя руками эротично обхватил ее за талию и рывком втащил обратно. «Фух!» Жарко выдохнула повидло, взбив воздухом прядь волос на лбу. Быстро оправила халатик. «Спасибо, Алексей Александрович. Я побежала». И белым ароматным смешариком выкатилась на лестницу. Тут главный все понял и успел скомандовать. «Хорошо, все свободны. Дайте внутреннюю оценку, полный анализ. Отрабатывайте оперативные. Главам поселков остаться. Совещание с начслужбами тут же, в 21 час». «Это правильно. Сейчас всем, ну, никак не до совещаний. 12 дней. А потом, в следующий раз, на 24? Или сразу на все 144? Такое мощное известие имеет последствия. Они как волны, побегут из глубины на мель, быстро набирая высоту. Дальние последствия плохо предсказуемы. Это только со стороны кажется, что их легко представить. Средне-ближние просматриваются, на эти уже возможно влиять. А вот самые очевидные, оперативные, можно смягчить или вообще нейтрализовать, если немедленно принять меры. Народ потянулся к выходу. Но далеко не все спешили уйти. Многие разговаривали по рациям прямо тут, по углам, торопясь что-то отменить, что-то переиграть. Дугин отдавал распоряжение своему завскладу. Ничего не выдавать даже по собственноручно подписанным требованиям. О том же самом инструктировала своих Лагутина. Первой к шефу подошла Эльза Благова. «Алексей Александрович, как же так?» «Что такое?» «Как быть с полетами?» «Что с полетами? Говори с ней». «По плану, сегодня рейс вместе с Демченко на Пакистанку. Контроль вывода. Получается, что топливо сегодня я не получу. Значит, завтра сорву опыление в Заостровской». Сотников несколько секунд помолчал. Все замерли. Очевидно, аналогичная ситуация складывается у многих. Что скажет главный? Как отреагирует? «Эльза, вот скажи, а ты что думала?» «В смысле?» «В смысле, сама что думала? Своей головой?» Командор пристально глядел в глаза летчицы. «Где твой личный неприкосновенный запас, уважаемая? Конечно же, ты вовремя подумала и его создала? Пару-тройку бочек-то припасла?» Благово растерялась. Мне ее сразу жалко стало. «Что, он не понимает, что ли?» «Но я считала, что централизованное...» «Что централизованное? Я один на вас всех всего нужного припасу?» «Да быть такого не может. Это невыполнимая задача. На такое не способна даже госрезерв с центроспасом. Даже в обществе с развитой рыночной экономикой такого быть не может. Современная логистика запасов не любит. Даже в армии не бывает. Да, у старшины есть одна ваша граната и банка тушенки. Но в своем сидоре что лежит? Одни письма от девочек? Каждый на своем месте обязан подумать заранее. Назидательно закончил он. Ну вот, слезы. Отставить сопли. Все поняла. Остальные все поняли? Даже если у меня и есть авиатопливо, не дам. Никому ничего не дам, взорвался командор. Смотри-ка, всего 5 минут прошло, а уже началось. А ну-ка все по рабочим местам. Скрывайте, изыскивайте, заменяйте, изготовляйте, взаимодействуйте. Кто не может руководить, на лесоповал, шагом марш, лес пилить. Там все просто, думать не надо, пил хватит. Сначала изыскиваем резервы, предлагаем пути решения, схемы и методы. Только потом задаем вопросы. Прозвучало неслаженное хоровое «понятно». «Да все ясно, что там? Обсуждали уже». «Секунду, Алексей Александрович, я не вполне согласен, вы ведь сами...» «Сейчас начнется танец с саблями». «Всегда есть кто-то, кто считает, что именно он услышанное усвоил покамест плоховато. Что именно ему нужно персонально добавить с перчиком и стальной щеточкой. Ой, на, пора линять». Схватив Благову за руку, я вытащил ее наружу. Двор замка изменился. И дождя нет, и небо ясное. А кажется, что сама природа почувствовала случившееся. У всего окружающего вид мрачный, напряженный, нервный. «Успокойся, Элли», — попросил я. «Сама понимаешь, общий стресс, первые минуты». «Да я понимаю». «Ну и что тогда полезло?» «Полеты все равно на мне. Как же не сказать руководителю?» «На тебе. И один дельтик не спасет. Что, действительно ничего нет?» «Да есть 70 литров. Наворовала», — схлипнула Эльза. «Ну и молодец. Вот и держи в закромах и никому не говори». «Почему, Сережа?» Мимо прошли строители. «Потому что коллективный шок сейчас», — громким шепотом сообщал я на ухо летчице. «Неизбежно будут непродуманные решения. А вдруг санрейс, вдруг ЧП или налет? Пока стой на земле и подожди. Пусть все оглядятся, а планы устаканятся. Второй заканчивают, для него все есть». «Все успели, комплект. Так значит, сегодня не летим?» Последний раз всхлипнула Благова. «Никуда мы не летим, сейчас гоблину сообщу. Без авиации семью вытащим, не впервой. Иноплановое опыление забей. Сообщит Уголокову, что все, лафа кончилась. Пусть выгоняет на ряды казачков или их жен с пышкалками. Стой на своем, мол, все, товарищи, топливо в обрез, стратегический резерв, даже если он есть у Сотникова, неприкосновенен». Успокоив Эльзу, я оглянулся. Пуханка уже выезжает за ворота. Белая шестерка белорусов-строителей пока стоит, прямо перед башней. Наш главный инженер Герман Янович что-то горячо обсуждает со своим бригадиром, великаном Колей Мазуровым. Проходя мимо них, я услышал край разговора. «И сколько времени?» «Через 2 часа должны берлинцы приехать. Успеем!» — обнадежил Герман. «Неудобно как-то получается. Кидаем». «О чем ты говоришь, Николай? Люди поймут, идет пересмотр планов. Позже еще и сметы перекроим. Без этого не обойтись». «И что говорим?» «Говорим как есть, что сегодня цементный узел продукцию выдавать не будет. По вновь открывшимся обстоятельствам, типа магазин закрыт на учет. Потом выдаем по новым план-графикам и разнарядкам». «Адская работа, там же документов». «Молодежь привлекать будем», — неуверенно предложил главный инженер. «Ага, а за ними кто будет смотреть?» «Ну, что делать? Ладно, чего рядить, работать надо. Садись, Коль, за руль, поехали на склад. Остальные пока здесь». Во дворе перед донжоном, чуть отойдя в сторону, вышедшие из совещания мужики коллективно задымили. Перекрестные разговоры тихие, но напряженные, все те же. Как что-нибудь зажать свое и отцыганить новое со складов. Но присутствует еще одна популярная тема из категории. «Собирался сдать старое в тигель, типа лучше новый выпишу. Теперь зажму». Такого удара не пропустить невозможно. Он всегда пролетит, через любую защиту. Растерянность невелика, но она есть. Следствие неожиданности. Я понял, что незримо витает в воздухе. Страх. Прислушался. Точно, и у меня есть. Пока что мы как брошенные дети, оторванные от груди. Вот, пожалуй, самое точное определение. Почему всегда так? Ведь столько передумали, столько прикидывали, пац, и опора вылетела. Только что все было сладко и гладко, как вдруг мамка сбежала в неизвестном направлении, оставив дитя возле газетного киоска Курского вокзала. Пока так. Оглядимся, определим свое место и реальное состояние. Может, и не возле Курского, может, и сами прокормимся. Именно в те самые первые дни второго, если считать начальным первые наши дни в анклаве, испытания, где-то в поселках родилось уникальное слово «феномен» – «фабричное». Это понятие гораздо шире, нежели просто нечто и некогда, произведенное соответствующим способом. Это значит «оттуда», это символ. Любой фабричный болт априори лучше местного, даже если первый сделан штамповкой из сыромятины, а второй точно нарезан и умело цементирован. Просто лучше, он же из канала, он дар. Мифологема, самообман, но и якорь, надежда и нить. Эта мифическая наполненность, эта коннотация слова была особо сильна именно в первые часы и дни, ослабевая постепенно, и лишь дню к десятому после события, отпустив потребительские души и умы на свободу. А само слово осталось навеки. Произносить его рекомендовалось с особым ритуалом, подняв указательный палец кверху. «Серега!» Меня кто-то дернул за рукав. Я оглянулся. «Вот тебя только тут и не хватало. Данила Хвостов, тот еще волосан, наш главный конструктор-креатор. Страшный товарищ. Лучше с ним и не заговаривать». Через 10 минут укатает. В глазах горит азарт свободы, плещется безбрежье идей и путей решений. Готов подсказывать и предлагать, спаси Господи. Человек-манифест. Но ты же знаешь, что у Сотникова в подвале свой нехилый закуток имеется? Но, теряя терпение, повторил я. Бывал ведь внутря, поди. Да и ты побывал бы, не шлангуй каждый раз на переноске. «Ты ж знаешь, сколько у меня дел!» — возмутился Хвостов. «Ага, а остальные с шариками надувными гуляют среди роз». «Да ладно тебе! Я что хочу сказать? Ну, так это, ты там лист алюминиевый не видел ли? Двойку или тройку?» «Хвост, ну ты елочный банан! Да нахрен мне на это смотреть? А что, учетчик?» «Учетчик, Демченко, учетчик! Ты свои дела учти, пойми, чем это аукнется группе!» «Хорошо мужикам, остальные уже выплывают и фарватер видят. А мне-то что делать? Что нужно менять в плане сталкерских работ? Народ, смотрю, суетится, какие-то оперативные меры предпринимает, пошевеливается, так сказать. А я? Мне кажется, или эта тема пока не особенно касается группы сталкеров? Что может выкатиться?» «Ну вспомни же!» Волосан грубо прервал мои размышления. «Да не помню!» — рявкнул я. «Вроде не видел!» «Жаль!» — хвост сморщил конопатый нос и почесал его ногтями с черной подводкой. Но не успокоился. «А на металлоскладе не знаешь, сколько брусков вторичного алюминия осталось?» «Надо мне было подальше отойти. Пойду-ка на базу, потом в столовую. Утром поесть не успел. Где, кстати, мои талоны?» Полез в карман. «Ага, вот они. Хм, еще 5 штук. «Данил, ты спроси у Кати со склада. Она тебе точно скажет». Как можно спокойнее, посоветовал я. Еще немного, и я точно закатаю волосану в лоб. Ты че, нашел, блин, у кого спросить, где мы, а где Катя с чушками «Люминя»? Так Дугин только что ей позвонил и запретил давать информацию. Окончательно заунывал волосан. Никому, говорит, без моего ведома. Тогда все, хвост. Что все? Испугался он. А то, бери фанеру, лист и лети. Знаешь, где Нотр-Дам находится? После совещания я зашел на нашу базу. Пусто в помещениях. Вся группа в разгоне. Поднялся на 2-й этаж, в штабной зал, в который раз с ненавистью посмотрел на огромный тюк с нашей полевой одеждой. Ну, Костя. Лунев у нас завхоз группы. Это его зона ответственности. Мы все отстирали в прачечной замка. Там 8 стиральных машин стоит. Старых, белорусских. Никакой электроники. Упаковали. А отнести в швейную мастерскую злополучный 3-й комплект Кастет никак не может. Потом посидел немного у бойницы, посмотрел на посад. Обычно пустынная в это время центральная улица непривычно оживлена. Огромный переключатель режимов, со скрипом проворачивался, срывая ржавчину с обленившихся контактов. Прямо какое-то броуновское движение. Люди перебегают со двора во двор, что-то носят, о чем-то спорят. Прикинул, а что бы мне кому-то отнести? Не придумал, плюнул и связался с группами. Немцы третий день в промзоне. Вместе с пограничниками Фокина дочищают лесные склоны вдоль зверки от остатков стаи. А вместе с девчатами-научниками решают змеиный вопрос. Хищники ушли в горы и, похоже, больше с людьми общаться не хотят. Отдали территорию. Но там другая беда. Объявились-таки птички. Теперь в промзоне звучит регулярная воздушная тревога. Даже сирены есть. Надо и этого неприятеля как-то выкашивать. А как? Не в альпинистский же поход с пулеметами двигать. Себе дороже будет. А ударная тройка ждет команды к началу операции с авиаподдержкой. Проклятье, ведь так складно все подготовили. Сроки, маршрут, временная карта. Но после события стройный план сломался. Теперь будем по-другому работать. Я довел новости до обеих групп. Пусть тоже репу почешут. Может, что путное и сварится. Гоблину сказал ждать меня. Часа через два выдвинулись на втором джипе. Придется в чем-то импровизировать. Отменять нельзя. Окно организовано. Один раз прокинешь людей, потом отношений не восстановишь. Пошел вниз. В столовой народу практически нет. Что-то пропал у населения аппетит. Посидев минут 20 просто так, я все-таки решился и взял поднос. Хоть и не в проглотном состоянии, а надо бы что-нибудь закинуть в желудок. Так что мне делать, чего ожидать? Думается, что самое нужное сейчас анклаву по нашему профилю – обнаружение локалки, причем самой обыкновенной, универсальной, неразграбленной. Такого подвига Родина и попросит. Это и людей несколько успокоит, и остроту снимет. 12 дней срок невеликий. Если только этим все дело и ограничится. Ну и звоночек. Громкий какой, а? Хорошо, не выпускной. Я представил, как сейчас шариковые ручки рвут в сердцах бумагу, былые планы черкают. Хана Юркиным планам повсеместной сотовой связи. Дураком нужно быть, чтобы при таких раскладах вбухивать ресурс в статически нестабильные системы. Телефоны с ручкой. Военные. И телеграф чапаевский. Так что, с локалкой делаем? Я же по сотниковским заветам живу. У группы сталкеров тоже есть свои заначки. Нет, не ЛР в чистом виде. Это было бы настоящим хамством. Просто места есть на учете. Расплывчато скажу, перспективные. По итогам авиаразведки, на фотоснимках с мужиками кое-что заподозрили. Жаль, не успели мы туда еще раз слетать, уточниться. Одно место особое. Там я 70% вероятности дам. Вот только не проехать туда никак. Только пешком по предгорьям, километров 30. А уж вытаскивать... Ну, без 100% гарантии, конечно, можем и зря ноги сбить. Впрочем, к такому давно привыкли. Не первый и не десятый раз впустую проломимся. Сегодняшнюю операцию закончим, план есть план. Потом нужно будет подумать, посоветоваться с ребятами. Пожалуй, тоже паузу возьмем. Ситуация такова, что группе лучше посидеть в замке. Мало ли что проявится. «Салам, комрад!» Дэмми присел рядом так, что тарелки затряслись. Подставил свои, через тряпочку держит, горячущие взял, подвинул поудобнее, откинул волосы назад, поправил повязку на лбу, расправил плечи. «Ух, и здоров же ты!» «Что не заходите, разведка? Все в бегах?» «И в бегах, и в прыжках, по-всякому бывает. Не угадаешь», — дежурно ответил я. «А я как пришпиленный», — посетовал кузнец, мощно вздыхая. «Что у нас сегодня с борщом сделали?» «Опа! Зажали майонез повара. Раньше мне две ложечки давали». «Эх, как всех вставило!» «Сами-то как?» Добив первое, я приступил к котлетам. «Что там Светка с голубыми глазами?» «А что нам сделается?» Уже чавка ответствовал кузнец. «Работаем, детей тащим, металл плющим». «Не, ну как сдурели все!» «Знаешь уже?» «Слушай, ведь ни сети нет, ни сотовой, а весь анклав уже в теме, во скорости!» «Что ты?» — легко согласился я. «Странно. Пожалуй, я первый раз тебя здесь вижу. Ты же всегда дома снедаешь». «Дорой!» — отламывая приличный кус ржаного с жареными семечками хлеба, уточнил Демьян. «По делам я пришел в ваше кумло». «К кадровику!» «С чего бы это?» — удивился я. Не как специальность поменять хочешь? Так давай к нам, натаскаем». «С моей комплекцией только у вас мне и место», — отшутился кузнец. «Хрен где спрячешься, все пули похватаю». «Ну, гоблин-то немногим тебя, кабана, меньше», — заметил я. «Ваш гоблин тощий, в смысле веса, и поперечным габаритом слаб, за сосну запросто встанет. Горчицу передай, будь добр». «Барахло тут, а не горчица. То ли дело Светкина, особенно после ругачки. Слеза прошибает». «Охотно поверю. Дай мне, если и заплачет, то только от горчицы». «За помощником пришел». «Я ушам своим не поверил. Всем известно, семья кузнецов в свое логово никого не пускает. Они у нас на особом счету, хоть и не единственные металлисты. На мехзаводе имеется толковый слесарь. Понемногу тюкает мелочи, свой тигель есть, муфелька. Еще в Медовом один любитель кузнечное дело пробует в свободное время. У него, кстати, с Дэми нормальные отношения. Но чтоб помощник... Демьян термист от природы, дар у него, да и жена не отстает. Любое термоциклирование выполнит, сложные клинки может делать. Его мелочами не грузят». «А чем тебе стажеры не подходят?» «Стажеры пришли и ушли, рано им, дети еще. А у меня огонь, горячий металл, тяжело им», — щелкнул перед собой пальцами Демьян. «Тут мужик нужен, добрый, самостоятельный. Будем вторую кузню рядом ставить, поменьше. Знаешь...» — кузнец нагнулся ко мне через стол, чуть не угодив роскошной бородой в собственный борщ. «Замучают меня, чувствую». «В смысле?» Теперь настала моя очередь произнести эту тупую фразу. «За полчаса три заявки принесли». «Ну и что?» «На гвозди». «А, я понял его. Кончаются художественные ковки, жестокая повседневность наступает на горло современному искусству. А там и скобы пойдут, и прочие ширпотребные до цыганских иголок. Ай!» — зашипел Дэми, бросая на стол обжигающую алюминиевую ложку. «Кафтанюк уже все гвозди спрятал, завхоз замка тоже. И что ты думаешь? Всем они тут же потребовались, гвозди эти. Ты в такое веришь?» «Да понятно же». «Точно, так и есть. Запасы делать начали, паразиты, типа пусть будут. Но заявки-то официальные, не отмажешься. А базу под них? Какой труд подвести?» «Да никакого». «Эх, вот у тебя, Серега, своего дома нет». «Я очень рад этому обстоятельству». «Ну не звезди, рад он. Не ври, дядя. А так бы тоже ко мне примчался, вот за этим». Дэми положил на стол кованый четырехгранный гвоздь. Небольшой, сантиметров 7-8 в длину. «Красавец какой». «Ух ты, подаришь?» «Так я и знал», — заворчал здоровяк. «Да бери! Думаешь, его быстро можно сделать? Тюк-тюк, милый друг! Как бы не так. Да и сырым заказчику не отдашь. Такой от первого удара уйдет. В общем, не справимся мы». «Всего 12 дней», — начал я. Он не дал продолжить. «Ты что, не понял еще? Какая теперь разница, сколько дней канал простоит? Все, процесс запущен, матушка психологии у людей поменялась и еще поменяется. Теперь все начнут срочно и полно осваивать подножный корм. У меня Светка уже забрала туалетную бумагу, типа на праздники». «Хе-хе, помяни мои слова». Кузнец значительно поднял толстенный, дубово-кожаный такой палец кверху. «К вечеру посадские дети оборвут в окрестностях все лопухи. По заданию мамок». «Точно, невозможно не согласиться». После еды, вспомнив злосчастный тюк, я решил зайти в швейную мастерскую. У нас в замке две швеи. Еще есть в городе мастеров, а одна в дальнем. А поселковые сами обшиваются, швейных машинок хватает. В мастерской полупромышленные зингеры 60-х годов, у частных лиц все больше современные японки. Придержав двери, чтобы не хлопнули, я под мерное стрекотание осторожно зашел внутрь. «Девчата, привет!» «О, Сереженька пришел, заходи, родненький. С чем ты к нам?» «Да с конфетами. Как иначе к таким красивым?» Я протянул им угощение из дипломатического фонда группы. «Вот поинтересоваться хочу, когда вам удобнее комплект полевухи затащить на ревизию? Лунев все никак не соберется». Швеи переглянулись, зашуршали обертками. «Конфетки! Ой, спасибочки! Ох, сталкеры, сталкеры, вечно вы позже всех!» «А что такое?» — заподозрил я неладное. «У нас на ближайшие дни уже все время расписано». озабоченно поведала старшая. «Даже на неделю?» — поправила ее подруга. «Вот, на неделю. Уже 5 заказов передали на дальний, 3 в белую». «Твою прелесть! Все, кастет, сам теперь будешь все зашивать, штопать на ручках, без всяких машинок и без наперстка». «Да что такое случилось-то?» Больше из вежливости поинтересовался я, уже, в общем-то, зная генезис ответа. «Да ты что, Сереженька, все ж как сдурели, сразу экономить стали. Решили старое донашивать, все им починить нужно, все в норму привести. Такие все рачительные, такие экономные». «Всего 2 часа прошло». «Понятно», — грустно вставил я. «Приплыли». Девчата опять переглянулись. «Прямо сейчас притаскивай, что с вами делать? Ирочка возьмется». «Ну, красавицы, всех расцелуем, всей группой. Наши немцы знаете какие? Ух!» «Да нам и одного гоблина хватит», — захохотали девки. «Все, бегу несу, а с группы ништячок». «Мне что, век тут по двору мотаться?» Пробегая мимо оружейника, заметил странное. «Двери не закрываются. Народ выходит, заходит, что-то покупает. Оружием все озаботились? Тоже в запас?» Вышедший наружу реаниматолог медцентра Иванов Сергей Витальевич, заядлый охотник на водоплавающую и боровую дичь, поздоровавшись, моментально проветрил мне мозги. «Комплект оснастки купил. Буду стреляные гильзы заряжать. Все никак не мог собраться, привык к фабричным, хотя давно хотел освоить релодинг. Представляешь, последний комплект у Милы взял. За 1 час все скупили, а было их, как она говорит, 15 комплектов. Ну и гильз латунных, пороха да капсулей, дроби побольше. Сейчас со свинцом, как мне представляется, туго будет». Даже он панику поднимает. Подсознательно, но поддается. «А я не поднимаю? Я вообще кастета убью. Опять его дела. Где, интересно, наш комплект? Тоже к фабричному привыкли? Это уже не шутки, это вам не штанишки заштопать». «Паразит. Просвистели. Последний комплект ушел из-под носа. Зубами будет закатывать, ими же и картечь откусывать от прутка. Так, все фирменные патроны срочно нужно зажать. Как же медленно двигается этот проклятый огромный переключатель. Как же больно, когда с тебя трением срывает ржавчину лени, разболтанности, косности, наивной всеблагости и глупой мечтательности». Яростным вихрем влетев внутрь оружейника, я с порога позорно заблажил. «Мила! Как же ж так?» «Ой, таки не надо обмороков у кассовой зоны, это запрещено», — сплеснула руками хозяйка. «Мила через эти страсти точно сляжет в больничку, я их боюсь. Сережа, я всегда считала, что капля благородной еврейской крови в тебе есть. Как же жестоко я ошибалась, мне буквально больно и грустно». «Мила, что, все комплекты проданы?» «А ожидалось-таки другое? Ожидалось множество дураков и волшебный сундучок?» «Нет, конечно же, таковые есть, но они всегда приходят позже всех. А будь тут еще несколько минут, и ты их тоже увидишь всем комплектом. Чаю будешь?» «Какой трахума чай!» — вскричал я. «Я убью Лунева, вот на его могилке и попью». «Подумайте, какие страсти, какой Шекспир! Такой театр нам не нужен. Мила спасет твои кадры, которые никак не решают все. Уже успокойся, у умной девушки один комплект всегда захован для тех, кого любит она и кто любит таки Милу. Так что забирай свои железки, не торгуюсь, и вали на свои подвиги. Не хочу знакомить тебя с остальными странными. Что подумают люди о группе сталкеров?» Послушавшись, я засунул покупку поглубже, за пазуху. Самому стыдно. Так и вышел. Все, достаточно с меня новых реалий. Нужно окунуться в привычную работу, иначе просто свихнусь. На месте былой ржавчины сияли кровоточащие раны. Пусть зарастут. Хоть чуть-чуть. Уже через 40 минут я, загрузив в машину среди прочего второй наш ПКМ, выгнал Хайлюкс на трассу и покатил в сторону дальнего, где меня дожидались ребята. Операция по эвакуации потеряшек заняла не 1 день, а 2. Все прошло на удивление гладко и без авиации. Правда, на месте задержались. Местный проводник выводил их к точке встречи дольше планируемого времени. Семья в плохом состоянии, банально голодные, 3 маленьких детей. Поэтому я принял решение тормознуться на дальнем посту. Покормили людей горячим, а там и ночь настала. Решили не ехать, смысла нет. Все службы в отбое, столовая закрыта. Поэтому остались в поселке. Семья – корейцы из Павлодара, граждане Казахстана, вывезенные из пакистанских земель. Теперь будут подданные Русского Союза. В поселке тоже все менялось. Ржавчина в головах почти незаметна. Неизбежное просветление происходит стремительно. У мастеров-обувщиков куча заказов, к ним постоянно приезжают люди, понимающие, что просто так теперь со склада ничего фабричного не получишь. Климова Юлия Павловна, директор школы и вообще наш начобр, уже поменяла учебные планы, подвинула предметы, сократив часы, и кардинально увеличила стажировки по прикладным дисциплинам. Папа и мама резко захотели прикрепить своих чад к конкретно рукастым мастерам. Паша говорит, что уже через пару дней тут будет 5 учеников. И так по всем отраслям. Приехав в замок и сдав измотанных потеряшек по инстанции, мы с головой окунулись в новую атмосферу. Она потрясала воображение. Этого не сделает никто. Невозможно все учесть. Никакие штабы не спасут. Никакой плановый отдел. Для того, чтобы после работы переключателя запустить сложный механизм работы анклава в условиях полного самообеспечения, требуется, как выяснилось, не план, а своеобразный рыночный механизм нехватки. Если дать ему волю, то все выявляется очень быстро, а меры по буферизации последствий принимаются сами собой. Идет автокатализ идей и путей решения. Первые итоги мы узнавали, сидя в Гаване, рассказывал новости Женя Дугин. Что-то и сами прочувствовали, сразу же, еще и умаститься не успели. Кофе вырос в цене в 3 раза. Хозяйка уверенно говорит, что если канал не откроется в оговоренное время, цена напитка вырастет на порядок. А вот чай почти не подорожал. Понятно, последний есть у франков, а торговля с ними возобновилась. Межправительственные отношения еще мутные, что Сотников относит насчет внутренних метаний соседей. А торгаши не спят. У них свои резоны и своя правда. Но теперь и наши в Медовом решили организовать чайные плантации краснодарских сортов. Там микроклимат вполне подходящий, много солнца и мало ветров. Египтяне уже включили кофейный вопрос в план экстренных задач. Наиболее мощный импульс в системе запрос-отклик прошел именно от пищепрома, причем частного. Действительно, чего сложного и трудоемкого при нашем райском климате высадить, например, все мыслимые виды специй? Сколько нужно того розмарина? Причем проблему вполне может решить сама хозяйка заведения, посадив требуемое на заднем дворе кафетерия. Но этого никто не делал. Зачем? Укроп, петрушка, кинза – это привычно и понятно, их можно упихать в банки с соленьями, накидать в традиционные супы. Глубины запроса просто не было. Повара в точках общепита сами найдут и кинут сколько нужно. Никто друг другу не мог объяснить дикого – почему, выращивая дыни, анклав до сих пор не имеет арбузов? Спрос на полиэтиленовую пленку для теплиц ураганный. Хорошо, что запас ее велик, а Сотников распорядился выдавать всем желающим. Теперь, смотрю я, ничто никого не пугает, и черный перец готовы выращивать, и кайенский. Уже 3 семьи подсуетились, получили лицензию на производство вин. Немцы срочно развивают реактивные скорости в производстве оливкового масла. Народ осаждает агрономов. Те молодцы, семенной фонд собран обширный. Вот только до сей поры он был не востребован. Так, имелись опытные посадки в теплицах кордона, да еще несколько семей энтузиастов робко пробовали сажать непривычное. Но настоящего спроса не было. Теперь он возникал взрывным порядком. У стеклодува тоже аншлаг, но теперь посуда никому не нужна. Возник бешеный спрос на стеклянные бутыли. Сосуды без всяких изысков и любой степени мутности стекла, желательно с широким горлом и желательно 20-литровые. Склинарш, хоть и работает с сыном, тоже берет себе помощников, сразу 2. Мастерскую намерены расширить до уровня цеха. Уже точно ясно, что чеха будут переселять в район мехзавода, ибо места возле кузни просто не хватит. Сам же он намерен полностью уйти в сложное производство ламп накаливания и простых радиоламп. Чех давно мне говорил, что тема его интересует. А Сгрешин не поверил. Тогда Якуб показал мне распечатки работ энтузиастов этой темы с той земли. Есть такое течение у неспокойных, изготовление указанного на дому, с примитивными технологиями начала прошлого века. Уверен, что и у него получится. На мехзаводе организационный и строительный аврал. Перспективные разработки свернуты, Дугин расширяет службы. Условно уже принято решение развивать технологии 50-х годов. Никакого развитого ремонта и совершенствования электроники. Все прикладные направления электротехнического оснащения, при эксплуатации которых у нас не будет возможности большую часть запчастей производить на месте, признаны лишь тактическими. Ни людей, ни других долгосрочных ресурсов под это не дадут. Опытные работы по изготовлению порохов временно прекращают. В срочных планах переезд взрывников в самостоятельный мини-цех в лесу, тоже в районе мехзавода. Он встанет отдельно, на нормативном удалении от объектов. Нитро пороха пока нет в плане, хотя качественная целлюлоза у египтян уже есть. Две турбины выдернуты со склада. Раньше у механослужбы все руки не доходили. Оно и понятно, причины всегда найти можно. То какую-нибудь бомбу нужно конструировать, то шушпанцер колотить. Одна погружная турбина у нас давно установлена под замком. Вместе с подвальной ДЭС агрегаты и составляют энергосистему крепости. Еще одна стоит в районе устья Звонкой. Это работает на посад. Теперь в канале под цитаделью установят еще одну. А вторая погружная турбина уходит в Заостровскую. Севернее станицы течет речка Донец, в течение которой ее и будут ставить. Энергосистема Берлина пока без турбины. На ДЭС. Дугин по-кинг-конговски бьет себя в грудь. Первым делом еще пяток таких турбин буду из шефа выбивать. Под промзону стопудово сотников даст. Выбивать? Что ж раньше-то не выбивал? А в промзоне мини-ГЭС еще вчера была нужна. Там до русла Зверки всего ничего. Перед входом в каньон самое место для установки такого агрегата. Да и на Шпрее-реке турбину пора ставить. Хотя производства в Берлине еще очень мало. Вы ради интересов церкви вниз спуститесь, в библиотеку. Что творится, ясный мой свет, столько библиофилов выявилось, зачитывается народ, как во времена книжного дефицита по предварительной записи. А учебники для техникумов 40-х-50-х годов вообще выдаются по особому списку, продолжал Дугин. Сдвинулось дело с мертвой точки. В Медовом пошли разговоры о производстве дельта-древесины. В Белой Церкви опытный бумажный участок города мастеров спит и видит момент открытия канала. Мужики намерены собрать на месте мини-установку по производству туалетной бумаги. Это будет хит высшей пробы, коему не нужны отбеливание и меловка. А потом и дальше. Мини-линию по производству бумаги, целлюлозы из сельскохозяйственных отходов запланировали. Оказывается, еще вчера вечером главный собрал кормящих матерей, специально транспорт гонял. Показывал, как правильно делать памперсы из сфагнума. Объяснял, успокаивал, пообещав, что если надо будет, производство этого важнейшего предмета организуют на месте. У медиков свои Сколковы. В проекте поставка и монтаж пилотной установки для получения антибиотиков. Большинство заказов и проектов завязаны в той или иной мере на механослужбу анклава. Поэтому Дугин знает многое. Если охарактеризовать ситуацию в целом, скажу так. Все расширяют ассортимент. «Значит, и местные виски появятся», — констатировал Гоблин. «Якше!» — невесело буркнул Кастет. «Сейчас главный введет лицензии, а стихийное самогоноварение забьет в грунт. Прощайте, заветные дедушкины рецептики». «Угу. Вот так просто Сотников решит проблему, с которой не смогли справиться все правители России», — справедливо усомнился монгол. «Кстати...» — оживился главный инженер. — Вы вечерком к Юрке подтягивайтесь. Тут многое обсудить надо. Мне с последней партией битой техники египетский коллега Салех, механик каирский, пару презентов перекинул. Какая-то чача или арак коптский. Не знаю. Будем дегустировать. — Точно. Тьма вопросов, — облизнулся Сомов. — Без дегустации что за малина? Не по мурке будет. — Что, в Каире послабуха по спиртному? Как говорит Салех, Аллаху тяжело смотреть сразу за двумя планетами. Египтяне, кстати, тоже нами груженные. Ну, это давняя тема. Но, как говорит Женька, сегодня ее активизировали в полный рост. Первые образцы хлопчатых тканей они уже как-то на показ привозили. Не крашеные, не отбеленные, цвета выжженная прерия. Самый модный европейский тренд. Мулька для ценителей зеленых идей. Типа, напялил такую рубашку и никаких тебе аллергий. Теперь наши передали им радиозаказ на перспективу. Давайте камуфляж, партнеры. Нафаль оживился, пообещал выполнить в сжатые сроки. Хотя я не представляю, как они будут накатку делать. После кафе все разбрелись кто куда. А я решил к Ватикову заглянуть. Вечер вечером, а сейчас в башне тихо. Может, еще что узнаю. Юрк сидел с паяльником. Стандартный набор аппаратуры привычно отрабатывал эфир. Но большой рабочий стол был освобожден от постороннего. Теперь на нем громоздились уже протертые от пыли армейские блоки, найденные нами в диспетчерской, черт знает когда, и до сей поры стоявшие в углу. «Тоже винтажными технологиями озабочен?» — спросил я после приветствия. «Ну а как же?» — спокойно согласился радист. «Чуешь, что грядет? Пора осваивать заново, пусть наготове стоят. И на точках буду такие дубли ставить. В бок мне сюрпризы уперлись, никаких нервов не хватит». «Это точно. Ты Гонту когда видел?» 3 дня назад сюда заходил. Они с Бероевым, как только Сотников дал им добро на войсковые, как с цепи сорвались. Воюют за Тартугой, к северу от нее. Ну и по Зусулке иногда. Завтра он собирается переброситься из Берлина в Заостровское. Гриша хочет самолично сходить, посмотреть на грузинский блок. Оценить ребятишек. А что? Канадцы так и не проявились, притихли. Теперь уже мы сами собираемся к ним наведаться, посмотреть на столицу издали, с моря. Жаль, что пока все застопорилось. Капитаны тоже в напряге, ждут ясности. Кроме Корнеева. Тот гордо ходит по Волге под парами, пыхает трубой. «Да нет, просто хотел узнать, как их известные новации коснулись», — махнул я рукой. «Ты-то хоть кофе не зажмешь?» «Не зажму, наливай». «У них тоже новое». Феоктистов недавно ушел, говорит, все, хватит патрона на полигонах жечь. Ужесточает норму отстрела. А вот это давно пора было сделать. Умело выкованный и тщательно выпистыванный американскими оружейными магнатами моде, если ты не отстреливаешь 300 патронов в день, то ты не стрелок, давно бы пора маздайнуться. Ловушка чистой воды. Если ты не пьешь пиво 5 бутылок в день, то в нем не разбираешься. Весь дело АВ, вот в чем правда. Плати, потребитель, плати, не думай. Есть армейские практики и нормативы. И этого вполне достаточно для рядового стрелка, по себе знаю. Ни один из моих былых знакомых, фанатов спортинга и стендовой стрельбы, буквально живущих на платных стрельбищах, не проявлял себя на охотах многим лучше простых опытных охотников без фанатизма. А наивные мечты о снайперских лаврах есть то же самое – что мечты стать великим композитором. А эту задачу числом сыгранных за день нот не решишь. Сейчас еще одна военная забота появится. Нерациональная милитаризация, 4 кластера. Это кто такие за вычетом нас самих, как уверен Сотников? А главное, насколько они далеки от нас? Потом у Ватикова начался какой-то сеанс, а я пока еще раз перечитал висящий на стене уникальный документ в самодельной рамочке. Писанина начинающего графомана. Подарок группе сталкеров. Как правильно подать отчет? 12 советов желающему стать сталкером, высококлассным специалистом анклава, экспертом освоения и осмысления среды платформы 5. Если яркий ветеран из замка обвиняет тебя в отчетной несуразице, сделай умную морду лица и скажи, что это не так. Просто твой рассказ до поры синапсичен. Хай его лезет в эти ваши гугли, где бы он их тут взял. Если яркий ветеран говорит тебе, что ни хрена в твоем рейдовом отчете не понял, и вообще это больше похоже на белочку, невозмутимо заметь, вы ничего не лакшите в платформенных подслойках, а сей отчет концептуален в матрице. Пока ветеран будет думать головой, что ты хотел сказать, вали в радиорубку, там помогут. Выучи, хоть это и трудно, словосочетание «ментальное поле ЛР», разветвляющийся нарратив и, на всякий случай, церебросексуал. Не вздумай изречь в отчете, как видно из вышеизложенного. Верно будет так. Из дискурса спецнарратива явно видно, что... Значение слова «нарратив» один хрен останется недоступным ветерану, потому просто запомни и лепи это слово, где придется. Запомни, Григорий Гонта – последний монстр советского воентуризма, а Сергей Демченко – надежда классического новорусского сталкеризма. В своих воспоминаниях Костя Кастет-Лунев пишет не про набегающих зусулов. и управленческие извращения начальства, а совершает вдумчивую деконструкцию сталкерской культуры в целом. Постмодернизм общих собраний уже не в моде, а вот нарочито маргинальная среда радиорубки – это концептуально. Гоблин – последний гений силового сталкеризма, жертва системы и революционер, а не чокнутый фашист, ненавидящий негров, как ты подумал ранее. Ты охотно допускаешь применение инвективной лексики, по завету старины Фрейда считая, что человек, первым бросивший ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Встречный мат для тебя – сакральный маркер близкого по духу, поэтому не надо об этих ваших культурах. Выучи мем-модуль «Экзистенция поиска», потренируйся его давать в связке со словосочетаниями «ментальное поле ЛР» и «церебросексуал». Заучи твердо. Ты интеллектуал, из всего контента локалок тебя интересуют только книги. А тушенкой ты объелся еще дома в Миндерле. Кондорофилия и пещерникофагия придаст твоим нарративам новизну романтично-экзистенциального привкуса. Впитай. Братья Стругацкие сами не совсем понимали задачи, когда вводили в оборот слово «сталкер». И теперь именно ты, обрастая массивами потенций, готов взять на себя трансцендентный труд по наделению термина «бездной новых смыслов». А тут и кипяток поспел. Так мы посидели, поговорили спокойно, пока на стене за баллистой не затрещал черный правительственный телефон прямой связи. «Главный!» — сделал значительные глаза Юрка, хватая тяжелую трубу. Он коротко поговорил с шефом, в конце подтвердил понимание, повесил трубку в ячею старого шахтного телефона, найденного в диспетчерской, и повернулся ко мне. Глаза у радиста были несколько растерянные. «Странно». «Что случилось?» — насторожился я. «Теперь что угодно можно предполагать. Шеф сказал найти тебя, прихватить монгола и все втроем к нему. Никому ни слова, пройти незаметно и как можно быстрее». «Серый, что там может быть?» «Грёбаный Зусул, если б знать!» Я схватил рацию. «Пф, монгол демону! Канале! Бросай все, срочно в башню, к радисту! Пройти незаметно, срочно, как понял, прием!» «Все понял, оружие брать?» «Два АКМ, остальным ни слова, СК!» Монгол просочился в дверь через 3 минуты. «Что там внизу?» «Все тихо, Шарданов у себя, на лестнице пусто!» «Пошли!» На этот раз молодой кабардинец нас уже ждал. Тихо пропустив к шефу, нукер, оставшись с нами, закрыл на ключ дубовые двери и встал возле них. «Да что тут происходит?» Вышел Сотников в странном виде, весь взъерошенный, потный и злой. «Ага, пришли. Как там, тихо?» «Где?» — не понял я. «Где-где? На лестнице?» «Ну да». «Отлично. Якуб, давай наружу, никого и никому. И близко не подпускай». Мы подобрались. «Автомат это нахрен взяли? Кладите на стол и пошли!» «Да что делать-то, Александрович? Что ты нас кругами водишь?» «Какими кругами? Таскать пошли!» Он открыл дверь в операторскую. «Проходите». На гладкой черной панели поставки лежала большая пачка металлических листов и какие-то ящики. Дюралюминий, мед, титан, цинк, еще кое-что. В листах и гранулах. 800 килограммов, двухдневная поставка. Вздохнул главный. «Так а что раньше-то не убрали?» поинтересовался монгол, присаживаясь на корточки и оценивая предстоящее. «Вызвал бы грузчиков». «Так вам Юрка не сказал?» «Молодец, уважаю. Как бы я все это раньше убрал, если металл только что упал?» Сотников довольно посмотрел на нас. «Охренеть, это что же получается?» «Подожди, Алексей», я медленно выдохнул вопрос. «Как это упал, если канал закрыт?» «На 12, елки, дней!» «Да ни хрена он не закрыт», — спокойно признался Сотников. «Рукавички разбирайте, а то руки изрежете. Таскаем в соседнюю комнату, складываем компактно. Нам туда еще много чего складывать придется. Весь означенный срок. Пока вот, металл листовой. Завтра мерительный инструмент потащу в ассортименте, приборы». «Ну, Ватяков, ну, жучара, артист-то какой!» Конечно, без него Сотников провернуть такой аферы никак не мог. Он же типа с египтянами связывается, с франками. Ну или зионисты, неужели и на фаля подбили? Может, еще и французский президент на такой пошел? А что? «Так ты, Леша, значит, народ в блуд ввел?» «А, я их из спячки выбил, пусть и пинком. Сотников выпрямился, посмотрел на нас веселыми глазами. «Ну, мужики, никак не мог заставить, чего только не делал. Ничего не помогало, ни уговоры, ни приказы. Планировали, прикидывали, а все на месте стоит. А теперь? А как забегали-то? Красотища! Искры из-под копыт, реактивные струи из задниц. Все бодрые, инициативные, сообразительные до изумления. Что и требовалось. Ладно, язык прикусите и давайте по парам. Ты с Бекмеевым. Через 45 минут устраиваем перерывчик под кофе. А Якуб пусть на шухере постоит». Я потом долго думал, кто бы из друзей знакомых и что сказал бы про такой ход, узная он про эту навеки похороненную нами тайну. Дугин материться будет, но уже через день с восхищением. Гоблин похохочет, да и все. Мила, например, определила бы Сотникова в классные мужики, а Зенгер обиделась бы месяца на два. Но все это не суть. Он заставил переключатель провернуться. И запустил, наконец-то, процесс, делающий нас взрослыми. Попробуй теперь, останови его,